Глава четвертая. «Что... что вам от меня нужно?» Получается жалко, пискляво, ничтожно. Мужчина хмыкает. «Мне от тебя? Да, в общем-то, не особо что-то экстраординарное. Уверен, тебе от меня нужно больше». Не выдерживаю таки и начинаю плакать бесшумно. Он подцепляет подушечкой большого пальца мою слезу, поджимает челюсть. «Не разводи рыданий, словно целка. Бесите грёбаные актриски погорелого театра. Подружку где потеряла? Та вчера тоже играла невинную простоту, а сама лезла в штаны моему другу в туалете». Если бы не ужас происходящего, я бы сейчас либо рот разинула от удивления, либо начала пререкаться с ним. Не верю, что это так. Кира, может, не из робких, но вот чтобы самой клеиться к мужикам... Впрочем, зачем вспоминать о том, что было? Ужас со мной происходит сейчас. А сейчас я голая, на коленях, перед этим злым взрослым мужиком. Он нагло трёт мои вспухшие губы, бесцеремонно приоткрывает их пальцем и просовывает его внутрь. «Соси!» — приказывает жестко, отчего мои щеки становятся пунцовыми. «Грязный, уже пользованный. Вот какой я себя чувствую. Падаю вниз, все ниже и ниже. И не за что зацепиться. Когда палец погружается в мой рот глубже, невольно закашливаюсь. «Что, не сосала никогда?» Я нервно сглатываю и отрицательно качаю головой. Что с того, что я навру? Может, он пощадит, если узнает правду? Отступает. Я невольно перевожу дух, поднимаю на него полные надежды глаза. Сработало? Он оставит меня в покое? Всего-то надо было сказать, что я не та, за кого он меня принял. С минуту он смотрит на меня изучающе, словно бы приценивается, что делать дальше. «Быстро напялила на себя тряпки свои. И за мной. На выход!» Слышу приказ. «Куда?» Всхлипываю, но при этом молниеносно выполняю то, что он говорит. Хотя бы есть возможность прикрыться, наконец, спрятать свое тело. Алихан оборачивается на меня в самых дверях. «У тебя два варианта, кукла. Первый — пойдешь со мной, ляжешь под меня и раздвинешь молча ноги. Второй — пойдешь с ними, в следственный изолятор с другими бандюганами. Там тебя тоже быстро пристроят под кого-то и ноги раздвинут. Не станешь сама раздвигать — помогут». Попыталась сглотнуть, но в горле так пересохло, что получилось только закашляться. Он предлагал мне невозможный выбор. Оба варианта чудовищны. Его мало беспокоила моя реакция. Алихан просто распахнул дверь и переступил порог, больше не оглядываясь на меня. Это означало, что у меня есть только пара секунд принять решение. Я взяла себя в руки, вжала голову в плечи, только чтобы избежать зрительного контакта, унижения со всеми участниками этого жуткого маскарада и поплелась за ним. В ушах гудело, потому я точно не помню, правда ли его опасливо окликали мои экзекуторы, или же это просто игра моего до чертиков напуганного воображения.